Глава 20. Миллер. Видение того, как Дэнни мирно спит в спальне, пока огонь пожирает стены, преследует меня. Я встаю и иду в ванную. Облокотившись о раковину, включаю воду, чтобы набрать воды в ладони и брызнуть ею себе в лицо. Я пытаюсь прогнать эти воспоминания из своей головы. Я не могу стряхнуть с себя чувство, что пожар не был случайностью. Тэнк только недавно рассказал, что дом семьи Софи сгорел, когда она была подростком, и с тех пор она постоянно проверяет электрические приборы и делает все возможное, чтобы дом был настолько пожаробезопасным, насколько возможно. Она даже положила огнеупорное одеяло между плитой и микроволновкой. Я тихо выхожу из ванной и иду вниз по коридору. Не хочу разбудить Дэнни. Вхожу в гараж, который переделал в домашний спортивный зал, и начинаю изнурительную тренировку. Этот зал не самый лучший в мире, но он подходит в случае по типу этого. Не хочу выходить из дома и оставлять свою девочку в одиночестве. Через полтора часа, израсходовав всю свою энергию, я возвращаюсь в ванную, чтобы смыть запах пота. После душа я натягиваю пару спортивных штанов и иду на кухню, чтобы приготовить завтрак для моей девочки. Не знаю, что именно она захочет, поэтому останавливаюсь на яичнице с беконом и блинчиках. Я стою у плиты и переворачиваю яйца, когда слышу ее шаги. Повернувшись, я вижу ее у кухонного острова. Глаза Дэнни жадно блуждают по моему телу. Она прикусывает губу, еще не осознавая, что ее поймали. Она выглядит безумно сексуальной в моей толстовке, которая спадает с ее плеча. Я чувствую, как мой член твердеет в штанах, и, судя по ее взгляду, она заметила. Я отключаю плиту и подхожу к ней. «Нравится то, что видишь?» — спрашиваю я. Ее глаза наполнены голодом. Она снова пробегается взглядом вверх и вниз по моему телу. Я, наконец, касаюсь ее, схватив за талию и усадив на островок, пока ее руки гладят меня по груди. Я укладываю ее на холодную поверхность стола и широко раздвигаю ее ноги. Зацепив пальцами пояс ее трусиков, я срываю их с ее тела. Мне срочно нужно попробовать ее на вкус. Я замечаю, что она уже готова. Ее сладкая киска молит, чтобы я взял ее в рот. Я смыкаю губы на ее клиторе, щелкнув по нему языком, и смотрю, как она в блаженстве дергается под моими касаниями. «Миллер!» — кричит Дэнни. «Ей явно нужно что-то большее». «Да». Я даю ей именно то, чего она так хотела. Я неустанно покусываю и лежу ее, пока она не распадается подо мной на мелкие кусочки. Но я и близко не закончил с ней, поэтому залезаю на стол и нависаю над ней. Дэнни притягивает меня к себе, и я ловлю ее губы своими, пока ее рука гладит все мое тело, наконец, опустившись ниже. Она слегка приспускает мои штаны, освобождает мой член и сразу смыкает пальцы вокруг него. «Черт!» — стану я, чувствуя, как ее рука двигается вверх-вниз по моей длине. «Мне нужно, чтобы ты вошел в меня». Выдыхает она между поцелуями, чуть подвинувшись подо мной и обхватывает ногами мою талию. Мне не нужно повторять дважды. Я представляю член к ее входу и сильно толкаюсь внутрь. Мы оба стонем от удовольствия, когда я выхожу почти полностью и сразу глубоко вхожу. Внутрь, наружу, внутрь, наружу. Меня затапливает наслаждение, когда ее тугая киска сжимается вокруг моего члена. Я повторяю движение, пока ее ногти все сильнее впиваются в мою спину. Она еще сильнее сжимается вокруг меня, оповещая, что близка к освобождению. И я опускаю руку между нами, жестко поглаживая ее клитор. Дэнни выкрикивает мое имя и дергается. Я чувствую, как мой собственный оргазм подбирается все ближе. «Кончи со мной, детка!» Приказываю я, усилив давление на ее клитор. «Черт!» — кричит она и взрывается подо мной, сильно сжимая меня, пока я кончаю вместе с ней. Я прижимаюсь лбом к ее лбу, пока мы восстанавливаем дыхание. «Доброе утро!» — бормочу я и трусь лицом о ее шею, проводя губами по ее чувствительной коже. Дэнни улыбается и пытается оттолкнуть меня из-за того, что мои поцелуи щекочут ее шею. «И тебе тоже доброе утро». Она смеется, обнимая меня. Она глубоко вздыхает и умиротворенно закрывает глаза. Мое сердце наполнилось чувствами только от одного взгляда на нее. «Черт, я люблю тебя», — говорю я. Ее красивые зеленые глаза распахиваются, и она ярко улыбается мне, глядя из-под длинных ресниц. «Мне никогда не надоест слышать от тебя это», — выдыхает она. Искренность в ее голосе пробуждает во мне желание заново влюбиться в нее. «Хорошо, потому что мне никогда не надоест говорить тебе это». Дэнни улыбается мне, поднимая голову, чтобы оставить на моих губах легкий поцелуй. «Знаешь, я могу привыкнуть к таким пробуждениям. Похоже, я выиграла джекпот». Я смотрю прямо ей в глаза, чтобы она поняла серьезность моих намерений. «А ты хочешь к этому привыкнуть?» Дэнни смотрит на меня всего пару секунд, нахмурив брови. «Ты просишь, чтобы я вышла за тебя замуж? Или переехала к тебе?» Немного обеспокоенно спрашивает она. Мои глаза чуть не вылезают из орбит, когда я понимаю, как прозвучал мой вопрос. «Черт, детка! Переехать? Точно переехать!» В ее взгляде читается облегчение, и как будто она только сейчас осознает, что я имел в виду. Ее красивые глаза наполняются слезами. Я очень надеюсь, что это слезы счастья. «Ты уверен?» — спрашивает Дэнни. Ее губы расплываются в слабой улыбке. «За всю жизнь не был уверен в чем-то так, как уверен сейчас. Ты все для меня, Дэнни. И я на 100% уверен, что хочу быть с тобой. Я понял это уже давно, но прошлая ночь только все подтвердила. Я не знаю, что бы я делал, если бы с тобой что-то случилось». По ее щекам текут слезы, но в глазах читается счастье. «Хорошо», — наконец-то отвечает она. «Я перееду к тебе». «Да?» — шокированно спрашиваю я. «Она даже не сопротивлялась!» Особенно учитывая то, через что ей пришлось пройти после переезда к Бретто. «Да», — рассмеявшись, она тянет меня к себе для еще одного поцелуя. Ее нога снова обхватывает меня, а мой член между ее бедер снова приходит в боевую готовность. Всего лишь несколькими словами она сделала меня самым счастливым человеком на Земле. Поэтому я доказываю ей, что я готов разделить с ней жизнь. Снова скольжу в нее и занимаюсь с ней любовью прямо тут, на этом кухонном острове. Я паркуюсь позади машины Тенка, прямо у полицейского участка, выпрыгиваю из внедорожника и обхожу автомобиль, чтобы помочь выйти Дэнни. Мы идем, держась за руки, и я улыбаюсь Дэнни, которая по пути поправляет слишком большую для нее одежду. Я придерживаю для нее дверь, и мы входим внутрь, обнаружив в холле сидящих на стульях Софи, Тенка, Джареда и Эштона. Софи вспархивает со своего места, увидев Дэнни. Они врезаются друг в друга, встретившись посередине коридора, и прижимаются изо всех сил. Девушки со слезами на глазах всхлипывают и осматривают друг друга. «Я так рада, что ты в порядке!» — рыдает Софи, и Дэнни сильнее прижимает ее к груди. Я прохожу мимо девочек и сажусь рядом с Тенком, кивнув по пути Джареду и Эштону. Смотрю на Тенка, который расслабленно наблюдает за Софи. «Заставил ее переехать к тебе?» «Отвали! Как будто ты не сделал то же самое». Он поворачивается ко мне с широкой улыбкой. «Черт, да!» Я отвечаю ему такой же ухмылкой и смеюсь, глядя на девочек, которые теперь пищат и прыгают на месте. Кажется, они только что рассказали друг другу горячие новости. Я встречаюсь глазами с Дэнни, и она ослепительно улыбается мне. Я знаю, что сделаю все, что угодно, лишь бы видеть эту улыбку каждую секунду каждого дня. В зал ожидания входит офицер Сэмюэлс. Она сразу же завладевает нашим безраздельным вниманием. «Спасибо вам всем, что пришли сегодня», — говорит она, отходя в сторону и указывая на дверь. «Пожалуйста, проходите». Повернувшись на каблуках, она ведет нас в маленькую комнату для переговоров. Тут всего 4 стула для посетителей, поэтому девочки, Джаред и Эштон, садятся, а мы с Тенком встаем позади наших девушек. Офицер Сэмюэлс быстро отпивает воды из стакана и опускается в кресло на противоположной стороне стола, повернувшись к нам лицом. «Благодарю еще раз за то, что пришли», — начинает она. «Во-первых, я знаю, что все вы вчера вечером дали свои показания, но зачастую хороший сон может помочь прояснить детали произошедшего. Поэтому, если вы что-то вспомнили, я готова вас выслушать». Она смотрит каждому из нас в глаза. Мы все качаем головами, и офицер продолжает. «Хорошо, отлично. К сожалению, из-за последствий пожара ваш дом непригоден к жизни, и, скорее всего, его очень скоро снесут», — произносит она, печально посмотрев на девушек. «Начальник пожарной службы закончил свою инспекцию и пришел к выводу, что это был поджог, что делает ваш дом местом преступления. Поэтому сегодня мы поедем туда, чтобы начать наше расследование. Как только мы закончим, вы должны будете приехать, чтобы забрать то, что осталось от ваших вещей». Она продолжила свои объяснения дальнейших действий. «Надеюсь, это понятно», — закончила она, посмотрев на Дэнни. «Только вчера вступил в силу запрет на приближение, поэтому у нас, кажется, уже есть первый подозреваемый. Мы вызовем Бретта на допрос, и если нам повезет, уже завтра у нас на руках будет ордер на обыск». Ее взгляд переходит на Софи и Джареда. «У кого-нибудь из вас есть подозрения? Может, вы знаете кого-то, кто мог бы быть способным причинить вам вред?» Усмехнувшись, заговаривает Джаред. «Ну что ж, с чего бы начать? Мои соседки встречаются с двумя самыми сексуальными парнями в кампусе. Это может быть кто угодно. Преступление из ненависти, извращенный способ устранить конкуренцию в лице девочек, чтобы добиться внимания Тенка и Миллера». Офицер Сэмюэльс смотрит на меня и Тенка, вопросительно выгнув бровь. «У нас сейчас есть небольшая фан-база», — объясняет Тенк. «Но я не замечал ничего такого, из-за чего можно было серьезно беспокоиться». «Я согласен. Не думаю, что это кто-то из фанатов драконов». «Я и не думала в их сторону», — бормочет себе под нос Софи. «Что ты говоришь, детка?» — спрашивает Тенк, положив руки на ее плечи. «Я говорю, что и не думала в их сторону. Мы все знаем, что это был Брэд, особенно после того, как против него вчера был введен запрет на приближение. Нам просто нужно это доказать». Она поворачивается к Дэнни, взяв ее за руку. «Извини, малышка, но твой сумасшедший бывший пытался тебя убить, и у него почти получилось». От ее слов по моей спине пробегает дрожь. Дэнни смотрит на офицера Сэмюэльс. «Что, если это действительно был он? В конечном счете, все зависит от судьи. Однако у нас есть заявление о попытке изнасилования. А если к этому добавить еще и поджог, ему, скорее всего, светит от 10 до 15 лет тюрьмы». «Окей», — кивает Дэнни. Офицер Сэмюэлс просит нас подписать несколько документов и встретить полицию около дома девочек через несколько часов, чтобы они смогли посмотреть, что осталось в доме. Все вместе мы едем на обед в бар Микки. Я уговариваю Дэнни выпить несколько напитков, чтобы она была готова к тому, что мы можем увидеть. Как нас и просили, мы приезжаем к дому через несколько часов, чтобы оценить ущерб. Дэнни выбирается из моего внедорожника и встает на траву перед домом. Ее глаза наполняются ужасом, когда она смотрит на сгоревший дом. Я усилием воли отрываю взгляд от нее и смотрю на то, что кажется лишь скелетом дома, который еще вчера днем был невредим. Он весь в саже. Передняя часть полностью сгорела. Я даже представить не могу, как дом выглядит изнутри, не говоря уже о том, как сейчас себя чувствуют девочки и Джаред. Софи выпрыгивает из машины Тенка и подходит к Дэнни, взяв ее за руку. Они стоят молча, рассматривая то, что осталось от их дома. Я гляжу в сторону Джареда, который подходит к девочкам сзади и обнимает их за плечи, притягивая к своей груди. Девочки плачут, и он изо всех сил пытается их успокоить. Я отчаянно хочу подойти к Дэнни и сказать, что все будет хорошо. Но ей нужно это время с друзьями. Офицер Сэмюэлс выходит из дома с угрюмым выражением лица в сопровождении еще нескольких полицейских На всех желтые каски. Ее глаза останавливаются на нашей группе, и она шагает в нашу сторону. Потянувшись к Софи, она нежно касается ее плеч. Софи поворачивается, Джаред опускает руку, и все трое фокусируются на словах офицера Сэмюэлс. Через несколько секунд Дэнни подходит к нам. «Мы заходим», — говорит она, уперев взгляд в землю. «Нам понадобятся каски». «Хорошо». Я беру ее за руку и иду вместе с ней к грузовику, в котором лежит все оборудование. Схватив пару касок, помогаю надеть одну из них ей на голову. Я щелкаю Дэнни по каске и ухмыляюсь, когда она наконец-то улыбается мне. Молчаливое послание о том, что она в порядке. Насколько это вообще было возможно в данной ситуации? Я надеваю свою каску, и мы идем к остальным, чтобы передать им оставшиеся каски. Как только все готовы, мы следуем за офицером Сэмюэлс в дом. Дэнни вскрикивает, пока мы проходим гостиную, и сильно сжимает мою ладонь, осматривая обгоревшие останки. Я притягиваю ее ближе и прижимаю к себе. Мы проходим глубже в то, что раньше было их домом. Кухня выглядит точно так же, как и гостиная, вся в пепле. Умирая от ожидания, Софи спешит в конец коридора, где находится ее комната. Тэнк следует за ней. Джаред и Эштон поворачивают в сторону комнаты Джареда, а я веду Дэнни к ее комнате и останавливаюсь посередине коридора. Я поворачиваю ее в своих руках и смотрю на нее. «Ты уверена, что готова к тому, что увидишь?» — спрашиваю я, наблюдая за ее реакцией. «Нет. Но сейчас или никогда. Так ведь?» Ее глаза наливаются слезами. Я потираю ее руки, и она глубоко вздыхает. Она разворачивается и продолжает двигаться по обгоревшему коридору. Остановившись в проеме, она еще раз вздыхает и переступает через порог.